панян, человека, а образовав шаманскую душу Нюукта. Так на земле появился первый и самый могучий косатый саман. А когда он умер, изображение Агдея Эзени вновь перешло на камень. Не всем повезло так, как тому мальчику. Многим достались другие севены-помощники. Кому-то Какори, бабочка, кому-то Гелува, муха. Чем сильнее дух-покровитель, тем сильнее сам шаман. Некоторые духи так привыкли к людям, что даже на камень перестали переходить после смерти друга человека. Прикипали к какой-то определенной семье и передавались от отца шамана к сыну по наследству, или, если Севен был очень могучим, выбирали себе сразу нескольких друзей. Взялись шаманы порядок наводить, загнали всех злых духов в глубину тайги и в речные омуты, а потом стали людей учить. Поведали много премудростей, открыли тайну железа и научили легкую прочную одежду из рыбьей кожи шить. Совсем хорошо на земле жить стало. Вот только решили люди, что постоянный свет им мешает. Два солнца в небе слишком много. Но вождь и охотники уже знали, что именно надо делать. И однажды, не спросясь у шаманов, глава рода повел всех стрелков на высокую гору. Натянули они луки, и воздух почернел от сотен стрел с новыми железными наконечниками. Упало солнце, закричали от радости охотники, с песнями вернули свои стойбища, а там уже шаманы их встречают. «Что ты наделал, неразумный?» — спросили они вождя, и тут первый раз наступила ночь. А взамен второго солнца подземные боги смастерили луну, чтобы увеличить силу духов, демонов. С тех пор злые духи осмелели, и всей силы шаманов уже не хватало, чтобы уберечь от них людей. И еще одна напасть приключилась. Небесные боги очень сильно обиделись на своих детей и больше не слышали их просьб. Только самые сильные шаманы могли докричаться до неба, но их становилось все меньше. Могучие духи-покровители стали реже выбирать себе друзей среди людей. На последних словах шаман перешел на шепот и замолчал, купая кисти рук в красноватых языках пламени. Ярослав тоже сидел молча, разглядывая ворона, то исчезающего, то вновь появившегося на плече Одзила. Тихий голос и особая манера шамана ставить странное ударение в самых неожиданных местах вергли его в состояние полусна. По ходу рассказа в отсветах костра перед ним как будто пронеслась череда ярких картинок. Нечесанные дикари, стреляющие в солнце, потрясенное лицо мальчика, осознавшего себя первым шаманом, паника людей, понявших, что такое ночь. «Ну что?» — вывел его из задумчивости Югин. «Неужели больше никаких вопросов не появилось?» «А чего же? Вопросов масса. Например, кто такой странник и почему я должен ему помогать?» Шаман остро взглянул в лицо Ярослава и, как ему показалось, с великой неохотой ответил. «Странники под разными именами известны в разных местах и разных культурах. Мои предки считали их бусиву, приходящими и уходящими духами, не относящимися ни к добрым, ни к злым силам. Так и есть. У странника свой враг, свой путь и свои задачи. Он пользуется нашей помощью, часто давая за нее больше, чем берет сам, но в любом случае остается только гостем в этом мире. А помогать ты ему будешь потому, что он тебя выбрал. Не думаю, что странник ошибся, и ты впрямь захочешь или сможешь отказаться. В этом он напоминает Севена, сам отыскивает именно того, кто по-настоящему ему подходит. «В судьбу Фатум веришь? Вот это она и есть в чистом виде. Хотя бывали случаи, что и странник ошибался. Правда, редко. Один или два раза за 1000 лет. «Ладно, оставим пока эту тему», — поморщился Ярослав, неприятно пораженный абсолютной уверенностью, прозвучавшей в голосе старого шамана. «А что ты можешь сказать по поводу того места, куда мы идем, и вообще про всю эту ситуацию, связанную с предстоящим возвращением странника домой?» Внезапно Ярослав почувствовал, как его левое плечо сжало невидимая лапа, сильные когти глубоко вонзились в плоть через толстый слой одежды. От неожиданности резкой боли он охнул и наотмашь хлестнул себя ладонью по шее. Но рука не встретила никакого сопротивления, а чужая хватка продолжала сжиматься. «Что за черт?» — рявкнул он, массируя плечо. «Юген, это твои шутки?» Шаман с любопытством посмотрел на него и подбросил в огонь несколько веточек, затем цокнул языком. Плечо Ярослава тут же отпустили, а над шаманом раскрыл свои крылья возникший ниоткуда ворон. «Извини, майор, это мудрый Каа балуется. Заскучал без дела. Но если он обратил на тебя внимание, это хороший знак — быть тебе мастером». «Ты разговор в сторону не уводи», — рассмеялся Ярослав. «Давай отвечай на мои вопросы». «Ну ладно», — покладисто согласился шаман. «Начнем с небольшого урока нанайского языка. Слушай и проводи параллели. Обещаю, что догадаться, о чем идет речь, будет несложно. Понятие сикачи-алян, ставшее более 100 лет тому назад именем моего родного села, образовано от двух старинных гольских слов. Сакачиори — узнавать, выспрашивать, и алян — граница между миром живых и царством духов. В наше время большинство моих земляков забыли родную речь и не понимают истинного значения этих терминов. Да и мне, признаться, легче говорить по-русски, чем на языке предков. Однажды наблюдал за 2 казахами, пытавшимися говорить по-своему. Забавно было слышать, как они через слово вставляют русские слова, потому что в их степном наречии таких понятий просто не могло появиться. «Да и русские тоже не безупречны», — подумал Ярослав. «Даже имея собственные термины, норовят заменить их иностранными словечками, а то и корявым сленгом». Юген между тем продолжал. «Само по себе село не заслуживает такого громкого названия. Но от древних камней, заключенными в них духами-севанами, начинается путь к главной шаманской святыни Востока». «Братам», — утвердительно кивнул Ярослав, стараясь подбодрить шамана, вновь перешедшего на излюбленный и неторопливый стиль повествования. «Да, братам. Впервые дорогу к ним белому человеку показал один из моих дальних предков. Вам он известен под именем Дерсу Узала. Читал книжку, наверное? Там интересно рассказано, почему у него не было одного уха». «Он его съел во время великого голода», — вспомнил Ярослав. «А что, не так?» «Попробуй представь, что отрезаешь себе ухо», — предложил шаман. «Как считаешь, надолго его хватит?» «Уж поверь мне, мизерная порция хрящей вряд ли надолго тебя насытит». Удивляюсь, как Арсеньев поверил такой откровенной лжи. Особенно путешествуя с ним по тайге, когда Узала без труда мясо для всего отряда добывал и разные полезные корешки выкапывал. Нет, не так все было. Ухо ему Севен-помощник склевал перед тем, как от Дерсу уйти. Чем-то он очень сильно своего духа обидел. Почему после этого жив остался, никто не знает. А бывший шаман беду окружающим приносит, злых духов на закорках таскает. Ушел он от людей и жил в одиночестве, пока к русским изыскателям не прибился. Как уговорил его Арсеньев показать врата, я не знаю. Может, русский болел сильно, и Дерсо захотел его исцелить, или просто разум бывшего шамана помутился. Это только духом ведомо. Но факт есть факт. Чужаки побывали у святыни. Долгое время ничего не происходило, и хранитель, старый Нил Одзел, позже ставший моим наставником, даже успел успокоиться.